Необходимо заметить, что и по отношению к крепостным Аракчеев не переходил границ дозволенного. Он делал возможное по законам того времени зло своим крестьянам, но ни разу не позволил себе нарушить закон. Несмотря на всю свою злобность, он не впадал в аффекты настолько, чтобы окончательно терять власть над собою. Аракчеев был достаточно умен для того, чтобы понимать, что одной жестокостью нельзя добиться наилучших результатов. Он понимал, что одни наказания не достигают цели, и потому, когда то нужно было для его собственного благополучия, умел быть любезным. Так Лубиновский описывает в своих воспоминаниях весьма разумное обучение Аракчеевым полка. В 1897 году государь поручал Аракчееву выучить новому строю полк, стоявший в Ковне. Так как Аракчееву было выгодно как можно скорее выучить полк, чтобы поскорее вернуться ко двору, то он не только муштровал офицеров-солдат, но дома был приветлив и ласков. По вечерам офицеры приглашались на чай к Аракчееву. На этих собраниях генерал благосклонно и вразумительно изъяснял равнение строя, плутонги, эшелоны, пуан-де-вю, пуан-д'апюи и прочие мистерии воинского устава. Дозволял даже и не без удовольствия вопросы себе, отвечал терпеливо и знанием дела, сам вопросами удостоверялся, хорошо ли понято, о чем вчера говорено. Делая честь Аракчееву то внимание, с которым он отнесся графу Федору Петровичу Толстому и ланкастерским школам. По отношению к Толстому он даже проявил удивительную снисходительность и любезность. Аракчеев предпочитал пользоваться услугами вольно-наемного камердинера. Когда служившего Аракчеева рижанин покинул Грузина, Аракчеев просил его найти ему другого камердинера в Риге. Также он искал вольно-наемных экономок в замену Минкиной. Он держал вольно-наемного садовника. Можно думать, что Аракчеев понимал, что истязания не достигают цели, что знание и свобода лучше подготовляют людей к делу, чем наказание и рабство. Насколько того требовали его личные интересы, Аракчеев умел сдерживать свою злобу. Он делал зло не потому, что находил истязания и оскорбления безусловно необходимыми, а главным образом потому, что был зол и ненавидел людей. Такое объяснение жестокости Аракчеева подтверждается тонким наблюдением, сделанным прислугою графа. Отто сообщает следующее. Дворовые рассказывали, что они с нетерпением ждали только, когда в оранжереях поспеют вишни, потому что в ту пору становится граф как-то тише и поспокойнее. Больной такой он был, он действительно страдал сильным геморроем, и в болезни с ним беда и сущее Божье наказание было. Ничем не угодишь, и лучше на глаза ему не попадаться. А как вишен поест, так как будто добрее и ласковее становился. Ну и вот когда заметим, бывало, что Аракчеев вишни кушает, так с радости перекрестимся и Бог благодарим, потому что к добру, значит. Как врач я вполне доверяю этому наблюдению прислуги Аракчеева. Несомненно, что злобность зависит от чисто органических причин, к сожалению, нам неизвестных. Слабительное действие вишен могло, конечно, хотя несколько влиять на злобность Аракчеева. При запорах злобность его увеличивалась.